Мы все еще помним золотое время до Гейзенберга, который показал людям стены, ограничивающие наши предопределенные аргументы. Жизни, обитающие во мне, находят это забавным. Знание, и это очевидно, бесполезны без цели, но цель возводит эти ограничительные стены. Лето Атрейдес II. Его голос. Алия хрипло отчитывала стражников в фойе храма. Их было 9 в запыленной зеленой форме пригородных патрулей. Люди все еще тяжело дышали, отирая пот после большой нагрузки. Вечерело. Неяркий свет лился из дверного проема позади гвардейцев. Площадь была уже давно очищена от паломников. «Итак, мои приказы уже ничего для вас не значат?» — угрожающе спросила она. Ей было удивительно, что она даже не пытается сдержать гнев, позволяя ему свободно изливаться на головы солдат. Все тело Алии содрогалось от неимоверного напряжения. Айдахо исчез. Госпожа Джессика тоже. Никаких сообщений. Одни слухи о том, что они на Солусе. Почему Айдахо не прислал донесения? Что он сделал? Узнал ли он что-нибудь о Джавиде? На Алии был надет желтый наряд, знак траура. Желтый, цвет обжигающего солнца, цвет горя в истории фриманов. Через несколько минут ей предстоит возглавить последнюю, вторую погребальную процессию к старой пропасти, где надо установить траурный знак в честь утраченного племянника. В течение ночи работы по возведению памятника будут завершены, он будет установлен для увековечения имени того, кому было предназначено быть вождем фриманов. Священническая стража не чувствовала себя ни смущенной, ни пристыженной гневом принцессы. Они стояли напротив нее, облитые тусклым светом заходящего солнца. Сквозь тонкую ткань декоративных городских защитных костюмов легко пробивался запах их пота. Начальник стражи, высокий блондин Каза с гербом семьи Каделам, снял с лица маску, чтобы она не мешала ему говорить. Голос его был исполнен гордыней. Как-никак, Каза был отпрыском династии, некогда правившей Сиетчем Аббиром. «Конечно, мы хотели его схватить!» Стражник был взбешен и раздосадован гневом Алии. «Он богохульствует! Мы знаем приказ, но мы все слышали собственными ушами!» «Тогда почему вы его не схватили?» Тихо, но угрожающе спросила Алия. Другая стражница, невысокая молодая женщина, попыталась оправдаться. «Там была такая толпа! Клянусь вам, люди мешали нам поймать проповедника!» «Мы организуем погоню», — пообещал Каделам. «Не всегда же будут нас преследовать неудачи!» Алия нахмурилась. «Почему вы не хотите ничего понимать и не подчиняетесь моим приказам?» «Моя госпожа, мы...» «Что ты будешь делать, потомок Каделама, если, схватив этого человека, обнаружишь, что это мой брат?» Каза не мог не понять, что скрывалось за словами Алии. Будучи священником, он осознавал это и не хотел приносить себя в жертву. От волнения он судорожно перевел дух, но сказал то, что думал. «Мы должны сами его убить, чтобы он не сеял беспорядки». Другие стражники пришли в ужас от таких слов, но продолжали стоять на своем. Они лично слышали слова проповедника. «Он призывает племена объединиться против вас», — сказал Каделам. Теперь Алия знала, как справиться с этим человеком. Она заговорила спокойным, будничным тоном. «Понятно. Если ты решил пожертвовать собой таким способом, то есть взять его открыто, не скрывая того, кто ты такой и что делаешь, то думаю, что ты должен это сделать». «Пожертвовать моей...» Он осекся и взглянул на своих товарищей. Как командир группы, он имел право говорить от ее имени, но на этот раз Каделам смолчал. В группе возникло неловкое замешательство. В пылу они выказали неповиновение Алии и теперь могли только гадать, чем обернется такое поведение с чревом неба. Между стражниками и командиром образовалось свободное пространство. «Для блага церкви наша официальная реакция должна быть суровой», — сказала Алия. «Ты меня хорошо понял?» «Но он...» «Я все слышала сама», — отрезала Алия. но это особый случай». «Он не может быть Муаддибом, моя госпожа». «Как мало ты понимаешь», — подумала Алия. «Мы не можем рисковать и арестовывать его прилюдно», — сказала она вслух. «Мы не можем причинять ему вред на глазах толпы. Если, конечно, представится возможность, тогда...» «Но в последние дни он постоянно окружен толпами народа». «Тогда, боюсь, вы должны проявить терпение, если, конечно, вам угодно повиноваться мне». Алия не закончила фразу, но смысл ее был и без того ясен. Этот Кадалам амбициозен, его манит блестящая карьера. «Мы не желали оказывать вам неповиновение, моя госпожа». Командир овладел собой. «Мы действовали в спешке. Простите нас, но он...» «Ничего не случилось, и мне нечего прощать», — ответила Алия старинной фрименской формулой. Именно так соблюдался мир в племенах. Этот Кадалам был истинным сыном пустыни. В нем еще не погибла закваска наибов. Вина была кнутом наиба, и пользоваться им надо было скупо. Фримен лучше всего служит, если он свободен от чувства вины и озлобления. Кадалам все понял, потому что тоже ответил старинной формулой. «Во благо племени я все понял». «Идите и приведите себя в порядок», — приказала Алия. «Процессия двинется через несколько минут». «Слушаюсь, моя госпожа». Стражники, облегченно вздохнув, поспешили к выходу, радуясь, что на этот раз так легко отделались. В мозгу Алии раздался рокочущий бас. «Ловко ты это провернула. Один или двое из них все еще думают, что ты действительно жаждешь убить проповедника. Они найдут способ это сделать». «Заткнись», — прошипела Алия. «Заткнись! Мне не следовало тебя слушать. Посмотри, что ты наделал!» «Стань лучше на путь бессмертия», — невозмутимо промолвил Бас. Эти слова болью отозвались под сводами ее черепа. «Где мне спрятаться? Мне просто некуда деться». «Нож гонимы остер», — продолжал вещать барон. «Помни об этом». Алия зажмурила глаза. «Да, ей есть о чем помнить. Нож гонимы остер. Этот нож, пожалуй, сможет вывести их всех из того затруднительного положения, в котором они оказались». Когда вы верите словам, вы в действительности верите в скрытые за ними аргументы. Если вы верите, что нечто является верным или неверным, истинным или ложным, то вы верите в допущение слов, выражающих аргументы. Эти допущения часто страдают противоречиями и умолчаниями, но они дороги сердцу того, кто убежден в их истинности. Открытое доказательство из «Оружия пророчества». Лето всплывал в сознание, охваченный смесью острых запахов. Он узнал тяжкую пряность меланжи, запах пота рабочих мускулистых тел, едкий дух мертвого тела, удушающий запах пыли и кремния. Запахи прокладывали путь в зыбучем песке сна, создавали формулу из тумана мертвой земли. Лето понимал, что эти запахи должны ему о чем-то рассказать, но не мог сейчас слушать их говор. Мысли, подобно духам смерти, витали в его сознании. «Сейчас у меня нет своих собственных черт, я весь состою из моих предков. Солнце, которое садится в песок, садится в мою душу. Когда-то многое воинство в моей душе было неизмеримо велико, но теперь этому настал конец. Я фримен и закончу свою жизнь, как подобает фримену. Золотой путь закончился, не начавшись. Этот путь есть не что иное, как колея, занесенная песком. Мы, фримены, знаем, как прятаться. Мы не оставляем после себя ни кала, ни мочи, ни следов. Смотрите, как исчезает мой след». Где-то очень близко от его уха прозвучал знакомый мужественный голос. «Я мог убить тебя, Атрейдос! Я мог убить тебя, Атрейдос!» Эта фраза повторялась бесконечно, до полной потери смысла, став просто летанией, вплетающейся в сновидение. «Я мог убить тебя, Атрейдос!» Лето кашлянул, чтобы прочистить горло. Все его чувства были потрясены простотой того действия, которое содержалось в этом предложении. «Кто?» — прошептал Лето, превозмогая сухость в горле. «Я образованный фриман», — произнес голос. «Я убил мужа своего племени. Вы забрали у нас наших богов, Атрейдес. Какое нам дело до вашего вонючего Муаддиба? Ваш бог мертв!» Был ли это реальный голос Ураба или просто еще одна часть его сновидения? Лето открыл глаза и только теперь понял, что без всяких оков лежит на жестком ложе. Подняв взгляд, мальчик увидел грубые каменные стены, тусклые лампы и лицо, которое было так близко, что Лето ощутил запах дыхания, насыщенного запахами пищи Сиетчи. Лицо было чисто фриманским. Нельзя было ошибиться, глядя на темную кожу, резкие черты иссушенного солнцем лица. В этом человеке не было ни унции лишнего жира избалованного городского жителя. То был фриман пустыни. «Меня зовут Напри, я отец Джавида», — произнес фриман. «Теперь ты узнаешь меня, Атрейдес?» «Я знаю Джавида», — выдохнул Лето. «Да, твоя семья хорошо знает моего сына. Я горжусь им. Скоро вы, Атрейдес, и узнаете его еще лучше». «Что?» «Я один из твоих учителей, Атрейдес. При этом у меня только одна функция. Я тот, кто мог бы убить тебя. Я бы сделал это с великой радостью. Особенность нашей школы заключается в том, что только те, кто успешно ее заканчивает, остаются в живых. Те, кто не справляется с учением, попадают в мои руки». В голосе говорившего Лето уловил неподдельную искренность. По спине мальчика пробежал холодок. Перед ним был Гом-Джабар в образе человека. Враг, который испытывает его, Лето, право на участие в конкурсе жизни. В этом деянии Лето узнал руку бабки и безликий, стоявший за ее спиной Бене Гессерит. При этой мысли он содрогнулся. «Твое образование начинается с меня», — снова заговорил Намри. «Это справедливо. Это то, что нужно, потому что оно может мною и закончиться. Теперь слушай меня внимательно. Каждое мое слово — это твоя жизнь. Все, что связано со мной, может означать твою смерть». Лето еще раз оглядел помещение. Голые стены из скальной породы и ложе. Больше ничего, кроме выхода, черная пасть которого темнела за спиной Намри. «Ты не сможешь пройти мимо меня», — сказал он, и Лето понял, что человек говорит правду. «Зачем ты это делаешь?» — спросил мальчик. «Я уже дал тебе ответ на этот вопрос. Подумай, какие планы роятся в твоей голове. Но вот ты здесь и не можешь применить знания о будущем к своему нынешнему положению. Эти двое, прошлое и настоящее, никогда не встречаются. Но если ты действительно знаешь прошлое, если ты оглянешься назад и поймешь, где ты находился и кто ты был, то попробовать стоит. Если же ты ничего не поймешь, то это будет означать твою смерть». В тоне Напри Лето не уловил злобы, но голос был тверд. В нем не было отрицания смерти как таковой. Намри поднялся и взглянул на потолок. «В старые времена фримены на рассвете смотрели на восток. Рассвет на одном древнем языке называется Эос. Ты знаешь об этом?» «Я говорю на этом языке», — не скрывая горечи, с гордостью ответил Лето. «Значит, ты меня не слушал», — произнес Намри, и в его голосе прозвучали стальные ноты. «Ночь была временем хаоса, день — временем порядка. Так было во времена того языка, на котором, как ты утверждаешь, ты умеешь говорить. Тьма — беспорядок, свет — порядок. Мы, фримены, изменили это. Эос — это свет, которому мы никогда не доверяли. Мы всегда предпочитали свету солнца, свет луны и звезд. В свете слишком много порядка, и это может стать губительным для человека. Теперь ты понимаешь, что сделали вы, Атрейдес и Эос? Человек — это порождение только такого света, который защищает его. Солнце же всегда было врагом Дюны». Напри снова посмотрел на Лето. Какой свет предпочитаешь ты, Атрейдос?» По деланному спокойствию Намри, Лето понял, что этот вопрос очень много значит. Убьет ли его этот человек, если он даст неверный ответ? Вполне возможно. Лето увидел, что рука Намри лежит на рукоятке отравленного ножа. Палец был украшен кольцом с изображением магической черепахи. Упершись на локтях, Лето приподнялся, стараясь проникнуть в суть фрименских верований. Эти старые фримены любили внимать воле закона, которому доверяли, в форме пространных аналогий. Свет луны. «Я предпочитаю свет Лизанулхак», — сказал Лето, наблюдая за нюансами реакции Намри. Человек выглядел разочарованным, но при этом все же убрал руку с ножа. «Это свет истины. Свет совершенного человека, в котором заметно влияние Аль-Мутакаллима. Какой другой свет может предпочесть человек?» — продолжил Лето. «Ты говорил это без веры, а прочел наизусть», — сказал Намри. «Ведь я действительно прочел ответ наизусть», — подумал Лето. Он почувствовал, однако, что в настроении Напри наметился перелом. Слова мальчика будут просеиваться сквозь сито древней игры в загадки. Надо было только находить правильные отгадки в примерах, переполнявших его память. Пароль — молчание. Отзыв — дух гонимых. Намри кивнул, словно соглашаясь с такими мыслями, и произнес. «Есть пещера. Это пещера жизни Фримена. Это настоящая пещера, скрытая в песках пустыни. Шаих-Улуд, праотец всех фрименов, запечатал эту пещеру. Об этой пещере мне рассказывал мой дядя Зиамат, а он никогда не лгал. Такая пещера действительно существует». В интонациях замолкшего Намри послышался вызов. «Пещера жизни?» «Мой дядя Стилгар тоже говорил мне об этой пещере», — сказал Лето. «Она была запечатана, чтобы в ней не прятались трусы». Глаза Намри сверкнули в свете ламп. «Станешь ли ты, Атрейдес, открывать эту пещеру? Ты ищешь управлять жизнью с помощью слуг министров, вашего Центрального Министерства Информации, Акуафа и Хаджа. Маулана зовут Каузар. Он прошел большой путь, ведь этот человек из семьи, работавшей на соляных шахтах в Ниязи. Скажи мне, Атрейдес, чем плохи твои министры?» Лето сел. Теперь он окончательно понял, что его вовлекли в старинную игру-загадку. Вел игру Намри, а ставкой в ней была смерть. Было ясно, что этот человек пустит в ход нож при первом же неверном ответе. Намри словно прочитал его мысли. «Верь мне, Атрейдес, я без колебаний сокрушаю дураков. Я железный молот». Вот теперь Лето действительно понял все. Намри видел себя Мирзабахом, железным молотом, которым били тех умерших, которые не могли правильно отвечать на вопросы, служившие пропуском в рай. Чем плохо центральное министерство, созданное Алей и ее священниками? Лето задумался над тем, зачем он явился в пустыню, и к нему вернулась слабая надежда, что золотой путь еще появится в его мире. В вопросе Намри был только один простой смысл — узнать, какие мотивы повлекли родного сына Муаддиба в пустыню. «Верный путь может указать только Бог», — ответил Лето. Подбородок Намри резко дернулся. Мужчина сурово посмотрел на мальчика. «Действительно ли ты веришь в это?» «Только поэтому я здесь», — ответил Лето. «Чтобы найти этот путь?» «Чтобы открыть его для себя», — продолжал Лето. Он свесил ноги с ложа. На холодном полу не было ковра. «Священники создали свое министерство, чтобы скрыть путь истины». «Ты говоришь, как настоящий повстанец», — сказал Намри и потер перстень с черепахой. «Ну что ж, посмотрим. Слушай меня внимательно еще раз. Знаешь ли ты защитный вал Джалал-эд-Дина? На этом валу есть знаки, вырубленные там моей семьей в первые дни. Джавид, мой сын, видел эти знаки. Видел их и мой племянник, Абеди Джалал. Муджахид Шавкат из других тоже видел их. Я ходил в те места вместе с другом, Якупом Абадом, во времена сезона бурь в Суккаре. Дули такие жаркие ветры, что нам пришлось повертеться. Это был настоящий танец пустыни. Нам не удалось увидеть знаки. Бури преградили нам путь. Но когда она миновала, мы узрели видение Тхатты над взметенным песком. В тот момент мы увидели лицо Шакира Али, который взирал сверху на свой город могильных памятников. Видение исчезло в то же мгновение, но мы все видели это. Скажи мне, Атрейдес, где могу я найти этот город мертвых? «Вихри, которые научили нас танцу», — подумал Лето. «Видение Тхатты и Шакир Али». То были слова Дзен-Сунни Путника, одного из тех, кто считал себя единственным мужем в пустыне. Фрименам запрещено иметь надгробие. «Город надгробий находится в конце пути, которым следуют все смертные», — ответил Лето и углубился в блаженные рассуждения Дзен-Сунни. Он расположен на площади в 1000 шагов. К нему ведет коридор длиной 233 шага и шириной в 100 шагов, выложенный плитами драгоценного мрамора из древнего Джайпура. Там живет Ар-Разак, который дает пищу всем алчущим. И в судный день все, кто восстанет и будет искать город надгробий, не найдут его, ибо сказано в Писании, то, что знаете в одном мире, не отыщете в другом. «Ты опять читаешь не то, во что веришь», насмешливо произнес Намри. «Но я принимаю тебя, потому что думаю, что ты действительно знаешь, зачем ты здесь». Губ мужчины коснулась холодная усмешка. «Я дам тебе условное будущее, Атрейдес». Лето тревожно взглянул на Намри. «Не замаскированный ли это вопрос?» «Хорошо», — удовлетворенно сказал Фримен. «Твой ум подготовлен. Я спрячу шипы. Но хочу сказать тебе еще одно. Ты слышал что-нибудь об имитациях защитных костюмов, которые носят в городах далекого Кадриша?» Намри ждал, а Лето лихорадочно искал в уме скрытый в вопросе смысл. «Имитация защитного костюма? Их носят на многих планетах». Лето заговорил. «Суетные обычаи Кадриша — это старая и часто повторяющаяся история. Мудрое животное сливается со своим родным окружением». Намри медленно кивнул. «Скоро ты увидишь того, кто поймал тебя и привел сюда. Не пытайся выйти отсюда, это будет стоить тебе жизни». Поднявшись, Намри вышел в темный проход. Лето долго сидел, глядя вслед старому Фримену. С противоположной стороны коридора доносились спокойные голоса стражей. Из головы мальчика не выходила история о мираже с чудесным видением, рассказанная Намри. В памяти всплыли свежие воспоминания о недавнем переходе через пустыню. Неважно теперь, здесь ли находится фондок Якуруту. Намри не контрабандист, он неизмеримо более важная и могущественная личность. Игра Намри отдавала духом бабки, от этого действа за милю несло Бене Гессерит. Во всем замысле было что-то удручающе опасное, но единственным выходом из пещеры был проход, через который вышел Намри. За проходом странный Сиеч, а за ним бескрайняя пустыня. Жестокая суровость этой пустыни, ее упорядоченный хаос с миражами и бесчисленными дюнами были частью одной огромной западни, в которую он попал. Можно снова пересечь пески, но куда приведет его бегство на этот раз? Мысли Лета стали подобны стоячей воде. Такая вода не утоляет жажду. Вследствие того, что человеческое сознание погружено в понимание времени, как у неполярной прямой, человек склонен думать обо всем последовательными словесными структурами. Эта ментальная ловушка является причиной зыбких концепций и условием неожиданных, непредсказуемых действий в кризисных ситуациях. Лиет Кинес. Рабочие записные книжки. «Слова и движения должны быть одновременными», — напомнила себе Джессика, мысленно готовясь к назначенной встрече. Недавно прошел завтрак, и золотистое солнце Солус и Секундус только-только коснулось дальнего угла сада, видного из окна покоя в Джессике. Для этой встречи она тщательно оделась. Черный плащ преподобной матери с капюшоном, украшенный, правда, гребнем от Трейдосов, вышитым золотом вдоль подола. Повернувшись спиной к окну, Джессика так расположила детали одежды и так положила руку на пояс, что вошедшему сразу бросались в глаза ястребы, украшавшие гребень. Фарадон сразу заметил герб Атрейдесов на одежде Джессики и сказал ей об этом, но в его тоне не было ни гнева, ни удивления. Правда, в голосе проскользнули насмешливые нотки, и это удивило Джессику. Сам принц был одет в серое трико, которое она сама предложила ему надеть. Фарадон сел на низкий зеленый диван, куда жестом усадила его женщина и свободно закинул руку на спинку дивана. «Почему я ей доверяю?» — спросил принц сам себя. «Ведь это ведьма Бене Гессерит». Джессика угадала его мысль по контрасту между расслабленной позой и напряженным выражением лица. Она улыбнулась. «Ты доверяешь мне потому, что мы заключили выгодную сделку, и потому что ты хочешь того, чему я могу тебя научить». Джессика увидела, как принц слегка поднял бровь и махнула рукой, чтобы успокоить Фарадна. «Нет-нет, я не умею читать мысли. Я читаю лицо, тело, манеры, интонацию голоса, положение рук. Это может делать каждый, кто изучает путь Бене Гессерит. И ты будешь меня учить?» «Я уверена, что ты внимательно изучал донесения о нашей деятельности», — ответила она. «Было ли хоть одно, в котором бы сообщалось, что мы не выполняем прямых обещаний?» «Таких донесений не было, но отчасти мы выжили за счет того доверия, которое люди испытывают к нашей честности. Это положение не изменилось. Я нахожу это объяснение достаточным и горю желанием начать». «Я очень удивлена, что ты никогда не просил Бене Гессерит прислать тебе учителя», — сказала Джессика. «Они не упустили бы возможность сделать тебя своим должником». «Моя мать просто не стала бы меня слушать, если бы я попросил ее об этом», — признался принц. «Но теперь...» Он пожал плечами, красноречиво прокомментировав изгнание Винсиции. «Так начнем?» «Это следовало бы начать, когда ты был моложе», — сказала Джессика. «Теперь учение будет для тебя более трудным и продлится дольше. Тебе придется учиться терпению, великому терпению. Я молю Бога, чтобы это не показалось тебе слишком высокой платой за обучение». «Но награда стоит таких жертв». В его тоне Джессика уловила искренность, подавленные ожидания и оттенок благоговейного трепета. Можно было начинать. «Итак, искусство терпения. Начнем с элементарного упражнения пранабинду для ног, рук и дыхания. Кистями и пальцами мы займемся позже. Ты готов?» Она села на стул лицом к Фарадну. Принц кивнул, стараясь выражением ожидания скрыть внезапно подступивший страх. Тиеканик предупреждал, что в предложении госпожи Джессики кроется какая-то хитрость, какое-то колдовство, придуманное общиной сестер. «Ни в коем случае не верьте, что она оставила их, или они оставили ее», — сказал Башар. Тогда Фарадон грубо оборвал Тиеканика, о чем сейчас очень жалел. Эмоциональная реакция быстро заставила его согласиться с осторожностью старого воина. Фарадон окинул взором углы комнаты, отмечая тусклый блеск глазков, спрятанных в укромных местах. Это были глазки камер, фиксирующих все происходящее в комнате. Потом лучшие умы истолкуют все, что произойдет между Фарадоном и Джессикой. Она улыбнулась, проследив его взгляд, но не стала говорить, что знает, куда он посмотрел. «Для того, чтобы научиться терпению по способу Бене Гессерит, надо начать с того, чтобы проникнуться первородной нестабильностью нашей Вселенной. Мы называем природу, имея в виду цельность всей совокупности ее проявлений, окончательным неабсолютом. Чтобы освободить свое зрение от пут и осознать эти обусловленные природой пути изменения, вытяни руки перед собой на всю их длину. Посмотри на вытянутые кисти. Сначала на ладони, а потом на тыл. Хорошенько рассмотри пальцы, спереди, сзади. Сделай это. Чувствуя себя полным глупцом, Фараден подчинился. Это были его руки. В этом он был совершенно уверен. «Вообрази, что твои руки стареют», — сказала Джессик. «Они должны стать очень старыми у меня на глазах. Очень-очень старыми. Смотри, как высыхает кожа». «Мои руки не меняются», — сказал он, чувствуя, как дрожат мышцы предплечий. «Продолжай пристально смотреть на свои руки. Сделай их старыми, настолько старыми, насколько тебе это удастся. Это может занять некоторое время, но когда ты увидишь, что они были старыми, обрати процесс вспять. Постарайся менять их возраст от младенчества до старости, туда и обратно, туда и обратно». «Но они не меняются», — запротестовал Фараден, чувствуя, как начинает ломить плечи. «Если ты потребуешь этого от своих чувств, то они непременно постареют», — сказала она. «Сконцентрируй свое внимание на течении времени, того времени, которое тебе нужно, от младенчества до старости, от старости до младенчества. Это может занять у тебя часы, дни, месяцы, но этого можно достичь. Обращение же изменений научит тебя видеть каждую систему как нечто, обращающееся в относительной стабильности, но только относительной». «Я думал, что меня обучают терпению». Джессика уловила в его голосе раздражение. Юноша был на грани фрустрации. «Теперь, что касается относительной стабильности. Это перспектива, которую ты создаешь собственной верой, а верой можно манипулировать с помощью воображения. Ты научен только ограниченному взгляду на Вселенную. Теперь же ты должен сделать Вселенную своим собственным творением. Это позволит тебе взнуздать Вселенную и использовать ее в своих интересах, в таких интересах, которые ты только сможешь себе вообразить». «И сколько времени, ты говоришь, это может занять?» «Терпение», — напомнила она принцу. Фараден неожиданно для себя улыбнулся. Теперь его глаза были прикованы к Джессике. «Смотри на свои руки», — скомандовала она. Усмешка исчезла с лица Фарадена, словно ее и не было. Взгляд его дернулся и застыл, зафиксировавшись на вытянутых руках. «Что я должен делать, если у меня устанут руки?» — спросил он. «Перестань болтать и концентрируй внимание», — сказала Джессика. «Если ты очень сильно устанешь, то прекрати упражнение. В этом надо быть упорным и обязательно добиться результата. В твоем нынешнем состоянии это настолько важно для тебя, что ты даже представить себе не можешь. Выучи этот урок, иначе у тебя больше ничего не получится». Фараден сделал глубокий вдох, прикусил губу и уставился на свои руки. Он медленно поворачивал их вверх-вниз, вверх-вниз, вверх. Плечи дрожали от утомления. Вперед-назад. Но ничего не изменилось. Джессика встала и направилась к единственной двери. «Куда ты уходишь?» — спросил он, не меняя напряженного выражения лица, выражавшего предельную концентрацию внимания. «Тебе будет лучше работаться, если ты останешься один. Я вернусь приблизительно через час. Терпение». «Я все понял». Несколько мгновений она внимательно изучала принца. Он выглядел очень целеустремленно. Сердце вдруг защемило. Фараден напомнил ей утраченного сына. Она позволила себе вздохнуть. «Когда я вернусь, то научу тебя, как снимать мышечную усталость. Дай себе время. Ты сам удивишься тому, что ты сможешь сделать со своим телом и своими чувствами». Она вышла из комнаты. Вездесущие стражники стояли в трех шагах от нее, пока она расхаживала по холлу. Благоговение и страх были буквально написаны на лицах охранников. Они были сардаукарами, трижды предупрежденными о ее доблестях, воспитанными на историях своего поражения от фрименов на Арракисе. Эта ведьма была фрименской преподобной матерью и Бене Гессерит из рода Атрейдесов. Джессика оглянулась. Напряженные каменные лица охранников она воспринимала как столбы, как вехи своего пути, Она повернулась, спустилась по лестнице и вышла в сад под своими окнами. «Теперь все зависит от того, могут ли Гурни и Айдахо сыграть свои партии», — подумала она, слыша, как шуршит гравий под ее ногами и видя, как золотистые лучи солнца просеиваются сквозь густую листву. Закончив следующую ступень своего ментального образования, вы научитесь интегральным коммуникационным методам. Это гештальт-функция, с помощью которой можно направлять поток данных в ваше сознание, разрешая при этом сложность и громоздкость введения, применяя технику индексирования каталогов, которой вы уже овладели. Начальная проблема будет заключаться в снятии напряжения, возникающего от увеличивающегося рассеянного собрания минимальных, но многочисленных фактов, касающихся конкретных отдельных объектов. Но предупреждаем, без этой интеграции вы окажетесь неспособными решить проблему Бабеля, как мы обозначаем постоянную опасность сделать неверные выводы из точных исходных данных. Руководство Ментата. Звук шелестящей материи пробудил в Лето проблески сознания. Он был удивлен, что довел свою восприимчивость до такой степени, что мог идентифицировать ткань по этому шелесту. Было ясно, что фриманская одежда трется о занавеску. Лето обернулся на звук. Он исходил от перехода, в который вышел Намри несколько минут назад. Как только Лето повернулся, в пещеру вошел захвативший его человек. Это был, несомненно, тот же самый человек. Та же темная полоска кожи над маской защитного костюма, те же самые сухие глаза. Человек поднял руку, вытащил из ноздрей влагоуловитель, снял маску и в ту же секунду откинул капюшон. Не успев даже толком рассмотреть шрам на нижней челюсти, Лето мгновенно узнал этого человека. Узнавание было цельным в своей осознанности. Восприятие мелких деталей пришло позже. Никакой ошибки быть не могло. Этот перекати-поле в человеческом облике. Этот воин-трубадур был никто иной, как Гурни Халлек. Лето изо всех сил сжал кулаки, пораженный до глубины души этим узнаванием. Ни один телохранитель Атрейдосов не отличался такой верностью, как Гурни. Никто не сражался лучше, защищая их. Это было доверенное лицо Пауля, его учитель. Он был слугой госпожи Джессики. Мало этого, он стал теперь его, Лето, тюремщиком. Гурни и Намри оба состояли в этом заговоре. В нем чувствовалась рука Джессики. «Насколько я понимаю, ты уже познакомился с нашим Намри», — сказал Халлек. «Умоляю, верь ему, молодой господин. Он исполняет только одну функцию. Только он один способен убить тебя, если в этом возникнет нужда». Лето ответил, автоматически заговорив тоном отца. «Так ты присоединился к моим врагам, Гурни? Я никогда не думал...» «Не пробуй на мне свои дьявольские штучки, парень», — ответил Халлек. «Я к ним не чувствителен. Я всего лишь исполняю приказы твоей бабки. Твое образование было спланировано до мельчайших деталей. Именно она одобрила мой выбор на Мри. Все, что будет сделано потом, как бы болезненно это ни было, будет делаться по ее команде». «И в чем же заключается ее команда?» Халлек поднял руку с зажатым в ней примитивным, но надежным фриманским инъектором. Цилиндр шприца был наполнен голубой жидкостью. Лето вспрыгнул на ложе и уперся спиной в грубую стену. В это мгновение вошел Намри, встал рядом с Халликом и положил руку на нож. Вдвоем они блокировали единственный выход из пещеры. «Я знаю, что ты узнал эссенцию пряности», — промолвил Халлек. «Тебе придется отправиться в путешествие с червем, парень. Ты должен пройти через это. В противном случае то, на что отважился твой отец и не отважишься ты, будет висеть над тобой всю оставшуюся жизнь». Не говоря ни слова, Лето отрицательно покачал головой. Они с Ганимой знали, что эта эссенция может оказаться сильнее их. Гурни — просто невежественный глупец. «Как могла Джессика...» Лето ощутил присутствие отца в своей памяти. Он вторгся в сознание сына, стараясь разрушить его защиту. Лето хотелось рычать от ярости, но губы не повиновались. Этого онемения больше всего на свете боялось его предрожденное сознание. То был транс предзнания, прочтение неизменного будущего со всеми его ужасами и неизбежностью. Джессика не могла обречь родного внука на такую пытку, но ее присутствие в сознании было несомненным, это наполняло его аргументами «за». Летание против страха давило его своей монотонностью. «Я не должен бояться. Страх убивает рассудок. Страх — это маленькая смерть, которая приводит к полному отупению. Я встречу свой страх. Я позволю ему пройти надо мной и сквозь меня. И когда он пройдет...» С проклятиями, которые были стары как мир, когда Халдея была еще совсем юной, Лето попытался броситься на двух мужчин, склонившихся над ним. Но мускулы отказались служить ему. Словно уже пребывая в трансе, Лето видел, как рука Халлика со шприцем приблизилась к нему. От стенок цилиндра с голубоватой жидкостью отразился свет лампы. Игла коснулась руки Лето. Боль пронзила руку и отдалась в голове. Внезапно Лето увидел молодую женщину, сидевшую у входа в жалкую грубую хижину. Женщина жарила кофейные зерна, которые становились розовато-коричневыми, добавляя к ним корицу и меланжу. За спиной мальчика раздались жалобные звуки старинной трехструнной скрипки. Музыка отдавалась эхом бесконечно, пока, наконец, не вошла в его голову, продолжая отдаваться эхом под сводами черепа. Тело начало раздуваться, становясь непомерно большим, очень большим и совсем не детским. Кожа стала чужой, она больше не принадлежала Лето. Он очень хорошо знал это ощущение. Это была не его кожа. По всему телу разлилось тепло. Столь же внезапно Лето увидел, что стоит в полной темноте. Была ночь. Из блистающего космоса, подобно дождю, падали гроздья янтарных звезд. Часть его сознания понимала, что выхода нет, но он продолжал сопротивляться до тех пор, пока отец не сказал ему: «Я защищу тебя во время транса. Другие души не возьмут власть над тобой». Ветер свалил Лето с ног, перевернул его, свистя и пронося над ним тучи песка и пыли. Песок резал руки, на лицо, срывал одежду, трепал концы разорванной, бесполезной уже ткани. Но боли мальчик не чувствовал, видя, как раны зарастают столь же быстро, как и появляются. Но ветер продолжал катить его по земле, и кожа перестала бить его. «Это все-таки случится», — подумал он. Мысль пришла откуда-то издалека, словно это была не его мысль. Она не принадлежала ему точно так же, как кожа. Видение поглотило его. Видение являло собой стереоскопическую память, разделявшую прошлое и настоящее, будущее и настоящее, прошлое и будущее. Каждое разделение смешивалось с другими в тройном фокусе, что воспринималось Лето в виде трехмерной карты его будущего существования. Он думал: «Время есть мера пространства, так же, как поисковый прибор есть мера пространства, однако сам процесс измерения запирает нас в месте, которое мы измеряем». Он чувствовал, что транс становится глубже. Это происходило как умножение внутреннего сознания, пропитанного сознанием своей идентичности, посредством которой он ощущал изменения, происходящие в нем. То было живое время, и он не мог остановить или прервать его течение ни на одно мгновение. Лето затопили фрагменты памяти, будущее и настоящее. Однако все эти фрагменты существовали словно монтаж движущихся изображений. Отношения между ними напоминали непрестанный танец. Память стала линзой, ярким рыскающим в непрестанных поисках светом, который выхватывал из тьмы фрагменты, отделял их друг от друга, но был не в состоянии остановить хоть на миг бесконечное движение и изменения, которые, сменяя друг друга, появлялись перед его внутренним взором. Вот в луче этого света появились их с Ганимой планы. Он видел их очень ясно, но теперь они ужаснули его. Видение было настолько правдивым, что Лето испытал боль. Некритично воспринимаемая неизбежность заставила его эго съежиться от страха. И его кожа тоже больше не принадлежала ему. Прошлое и настоящее прорывались сквозь него, ломая барьеры ужаса. Он не мог более отделить прошлое от настоящего. В один из моментов он почувствовал, что идет во главе бутлерианского джихада полное стремление уничтожить любую машину, которая осмелится имитировать человеческое сознание. Должно быть, это было прошлое. Все, что он видел, было задумано, сделано и исполнено. Но сознание Лета вновь переживало трагедию в мельчайших деталях. Вот он слышит, как с трибуны вещает заместитель министра. «Мы должны уничтожить машины, способные думать. Люди должны следовать по своему пути самостоятельно. Машина не может сделать это за человека. Обоснование зависит от программы, а не от железа, в котором эта программа воплощена. Мы, люди, и есть самая совершенная и окончательная программа». Он слышит голос совершенно ясно и даже представляет, в какой обстановке все это происходит. В огромном деревянном зале с занавешенными окнами. Помещение освещено колеблющимся пламенем. Заместитель министра продолжает говорить. «Наш джихад — это опрокидывающая программа. Мы опрокинем вещи, которые уничтожают нас как людей». Лето помнил, что говоривший был когда-то слугой компьютеров. Он знал их и служил им. Сцена погасала, и вот Лето видит Ганиму, которая стоит перед ним и говорит. «Гур не знает. Он говорил мне. Они действуют по слову Дункана, а Дункан говорил как ментат. Делая добро, избегайте огласки, а делая дурное, избегайте самоосознания». Должно быть, это было будущее, далекое будущее, но воспринималось оно как несомненная реальность. Будущее было таким же насыщенным, как и прошлое из его бесчисленных памятей. Он прошептал: «Это правда, отец?» Но образ отца ответил лишь предостережением: «Не призывай на свою голову катастрофу. Сейчас ты обучаешься стробоскопическому сознанию. Без него ты можешь убежать от самого себя и потерять свое место во времени». Но воображаемый барельеф продолжал двигаться перед глазами Лета. В мозг стучались непрошенные пришельцы. Прошлое, настоящее, теперь. Все вместе, без всякого видимого разделения. Он понимал, что надо плыть по течению, но само такое плавание ужасало его до глубины души. Как он сможет вернуться хотя бы в одно знакомое место? Однако Лето и сам чувствовал, что вынужден прекратить всякие попытки сопротивляться. Он не мог воспринимать Вселенную как совокупность неподвижных маркированных объектов. Ни один объект не был неподвижным. Никакие вещи не могли быть четко, раз и навсегда упорядочены и сформулированы. Надо было найти ритм изменений и между изменениями отыскать саму суть изменчивости. Не зная, где и с чего все это начинается, он двигался в гигантском движении на удачу, способный видеть прошлое в будущем, настоящее в прошлом, а теперь как в прошлом, так и в будущем. Это был опыт, накопленный за столетия, прошедшие между двумя ударами сердца. Сознание Лета свободно блуждало, лишенное компенсирующих барьеров и психологической защиты. Условное будущее Намри тоже присутствовало, но сосуществовало с другими вариантами будущности. В этом устрашающем потоке сознания все его прошлое, все бывшие в нем прошлые жизни стали его неотъемлемой собственностью. С помощью памяти о самых великих из них Лето сумел удержать власть над своей душой. Все прошлые жизни принадлежали ему и только ему. Он думал: когда изучаешь предмет издали, то бывают видны только основные принципы его организации. Он овладел этим расстоянием и сейчас ясно видел множественное прошлое и память о нем со всеми его тяготами, радостью и необходимостью. Но путешествие с червем добавило жизни еще одно измерение, и отец больше не стоял на страже его души, потому что в этом не было более нужды. На расстоянии Лето ясно видел как прошлое, так и настоящее. Прошлое представлялось ему сейчас и в виде единственного предка Гарума, без которого не могло существовать отдаленное будущее. Это прозрачное для внутреннего взора расстояние помогло понять новые принципы, новое измерение вовлеченности. Какую бы жизнь Лето сейчас ни выбрал, он мог бы прожить ее в самостоятельной сфере массового опыта. Траектории жизни были свернуты так, что ни один носитель не смог бы проследить свою родословную. Восстав, этот массовый опыт стал поддержкой самости Лета. Мальчик мог бы сейчас почувствовать себя индивидом, нацией, обществом и даже целой цивилизацией. Именно поэтому Гурни поручили предварительно напугать принца. Именно поэтому его подстерегал удар ножа Намри. Им нельзя видеть силу в душе Лета. Никто не смеет увидеть ее во всей полноте. Никто, даже Ганима. Лето открыл глаза и сел. Возле ложа, наблюдая за мальчиком, сидел один Намри. Лето заговорил своим обычным голосом. «Для всех людей не существует раз и навсегда заданного одного набора пределов, за которые никто не смеет заходить. Универсальное признание — это пустой миф. Предсказать можно только мощные местные потоки времени. Однако в масштабах Вселенной эти местные потоки могут быть столь мощными и огромными, что человеческий разум съеживается, сталкиваясь с ними». Намри покачал головой в знак того, что он ничего не понял. «Где Гурни?» — спросил Лето. «Он ушел, чтобы не видеть, как я убью тебя». «Ты убьешь меня, Намри?» В голосе Лето прозвучала мольба. Он просил Фримена убить его. Намри снял руку с ножа. «Я не буду убивать тебя, потому что ты сам просишь об этом. Если бы тебе было все равно, тогда...» «Болезнь равнодушия разрушает многое», — сказал Лето, кивнув своим мыслям. «Да, даже цивилизации умирают от этой болезни. Дело выглядит так, словно существует плата за достижение новых уровней сложности и сознания». Он внимательно посмотрел на Намри. «Так они велели тебе узнать, не поразило ли меня равнодушие?» Теперь Лето понял, что Намри был больше, чем просто убийцей. Он был рукой прихотливой судьбы. «Да, как признак неуправляемой силы», — солгал Намри. «Безразличной силы», — поправил его Лето, тяжко вздохнув. «В жизни моего отца не было морального величия Намри. Он попал в ловушку, которую расставил для себя сам». «О, Пауль, ты Муаддиб, Махди всех людей! Твое мощное дыхание подобно урагану». Песнь Муаддиба. «Никогда!» — крикнула Ганима. «Да я убью его в первую брачную ночь!» Она говорила это, ощетинившись упрямством, нечувствительным к самым ласковым уговорам. Алия и ее советники провели в этих уговорах половину ночи. В королевских покоях царило смятение, вызывались все новые советники, а повара не успевали готовить пищу и питье. Храм и убежище пребывали в полной растерянности, власти никак не удавалось принять решение. Ганима, сжавшись в комок, сидела в кресле своих личных покоев. Большой комнате с коричневыми стенами, имитирующими стены пещеры Сиетча. Потолок, однако, был сделан из хрусталя, сияющего голубым светом, а пол выложен черной плиткой. Обстановка была весьма скромной. Небольшой письменный стол, пять кресел и узкое ложе, спрятанное по фриманскому обычаю в алькове. На Ганиме было надето желтое траурное платье. «Ты не свободна в выборе решений, касающихся твоей жизни», — повторяла Алия, вероятно, уже в сотый раз. Должна же эта дурочка, наконец, понять прописную истину. Она должна согласиться на помолвку с Фарадном. Должна! Пусть она убьет его потом, но сейчас это обручение должно быть признано Фрименами. «Он убил моего брата», — сказала Ганима, держась за этот аргумент, как за последнюю спасительную соломинку. «Это известно всем. Фримены будут плеваться при одном упоминании моего имени, если я соглашусь на эту помолвку». «И это еще один аргумент в пользу такого обручения», — подумала Али. «Это сделала мать принца, и за это он отправил ее в изгнание. Что ты еще от него хочешь?» «Я хочу его крови», — отрезала Ганима. «Он Карина». «Он устранил от власти свою мать», — запротестовала Алия. «Да и какое тебе дело до фриманской черни? Они примут то, что мы захотим. Гани, спокойствие империи требует, чтобы...» «Я не соглашусь», — сказала Ганима. «Вы не можете объявить о помолвке без моего согласия». В этот момент в комнату вошла Ирулан и вопросительно взглянула на Алию и двух советниц, почтительно стоявших за ее спиной. Заметив, что Алия возмущенно вскинула вверх руки, Ирулан уселась в кресло лицом к Ганиме. «Поговори ты с ней, Ирулан», — взмолилась Алия. Ирулан придвинула свое кресло к креслу Алии. «Ты Карина, Ирулан», — заговорила Ганима. «Не испытывай на мне свою судьбу». Девочка встала, направилась к своему ложу и села на него, скрестив ноги и глядя горящими глазами на обеих женщин. Ирулан, как и Алия, была одета в черную абу. Капюшон был откинут, открывая золотистые волосы принцессы Карина. В желтом свете ламп волосы казались траурной накидкой. Взглянув на Алию, Ирулан встала и подошла вплотную к Ганиме. «Ганни, я сама убила бы его, если бы можно было таким способом решить все проблемы. Как ты милостиво заметила, в жилах Фарадна течет та же кровь, что и в моих. Но у тебя есть долг, который превыше твоего долга перед фрименами. Все это звучит в твоих устах ничуть не лучше, чем в устах моей дражайшей тетушки», — сказала Ганима. «Кровь брата невозможно смыть. Это не просто расхожий фрименский афоризм». Ирулан плотно сжала губы. «Фарадн держит в плену твою бабушку. Он захватил и Дункана, и если мы... Меня не удовлетворяют рассказанные вами истории о том, как все это произошло». Девочка, глядя мимо Ирулан, вперила свой взор в Алию. «Однажды Дункан предпочел умереть, нежели дать врагам убить моего отца. Может быть, теперь его новая плоть Кхола сделала свое дело, и это уже совсем другой человек. Дункан был запрограммирован защищать жизнь твоей бабки», — воскликнула Алия, крутанувшись в кресле. «Мне кажется, что он выбрал для этого единственно верный путь». «Дункан, Дункан, кто мог предположить, что ты поступишь именно так?» — подумала Алия. Ганима, почувствовав новый подвох в голосе Алии, внимательно посмотрела на тетку. «Ты лжешь, о чрево небес! Я же слышала о целом сражении между тобой и бабушкой. Отчего ты так боишься рассказать нам о ней и твоем распрекрасном Дункане?» «Ты же все слышала», — небрежно ответила Алия, но почувствовала при этом укол страха перед таким прямым обвинением. Усталость сделала ее слишком беспечной. Она поднялась. «Ты знаешь все, что знаю я. Поработай с ней. Ее надо заставить», — обратилась Алия к Ирулан. Ганима перебила Алию грубым фрименским ругательством, столь неуместным для незрелых уст девочки. «Вы думаете, что я обычный ребенок? Что поскольку вы старше меня, то имеете право работать со мной, и я готова это принять. Но подумайте еще раз, о небесный регент. Ты лучше кого бы то ни было знаешь о тех годах многих жизней, которые живут во мне. Я буду внимать им, а не тебе». Алия с трудом смогла сдержать гневный выпад и тяжелым взглядом уставилась на Ганиму. «Мерзость? Кто этот ребенок?» Алия вновь ощутила страх перед Ганимой. Неужели девочка тоже заключила соглашение со своими внутренними жизнями, которые были предрождены вместе с ней самой? «Настало время тебе самой увидеть основания правильного решения», — сказала Алия племяннице. «Лучше, наверное, сказать, что настало время увидеть, как хлынет кровь Фарадна, пораженного моим ножом», — сказала Ганима. «Помните об этом. Если мы с ним останемся наедине, то один из нас наверняка умрет». «Ты думаешь, что любила брата больше, чем я?» — спросила Ирулан. «Ты играешь в идиотскую игру. Я была ему матерью, так же, как и тебе, я...» «Ты никогда не знала его!» — отрезала Ганима. «Все вы, за исключением моей некогда возлюбленной тетушки, продолжаете считать нас детьми. Вы глупцы! Алия знает об этом. Посмотри, как она убегает от...» «Я ни от чего не убегаю!» — заговорила Алия. Но, отвернувшись от Ганимы и Ирулан, стала с преувеличенным вниманием разглядывать двух амазонок, которые делали вид, что ничего не слышат и не видят. Эти женщины наверняка приняли сторону Ганимы, убежденные ее аргументами. Видимо, они даже сочувствовали бедной девочке. Разозлившись, Алия выслала их вон из комнаты. На лицах обеих было написано неимоверное облегчение, когда они покидали покой Ганимы. «Ты убегаешь», — продолжала настаивать на своем Ганима. «Я избрала тот образ жизни, который меня устраивает», — сказала Алия, глядя на сидевшую, скрестив ноги, племянницу. «Неужели возможно, что Ганима решилась на страшный внутренний компромисс?» Алия попыталась прочесть это по лицу девочки, но оно оставалось непроницаемым. «Может быть, она сумела увидеть это во мне? Но как она смогла?» — подумала Алия. «Ты испугалась, что станешь окном для множества?» — обвиняющим тоном заговорила Ганима. «Но мы обе предрождены и знаем, в чем тут дело. Ты все равно будешь их окном, неважно, осознанно или нет. Ты не сможешь игнорировать их». «Да, я знаю, что ты воплощение мерзости. Возможно, что и я пойду твоим путем, но пока я жалею и презираю тебя», — подумала Ганима. Между племянницей и теткой повисло тяжелое, почти осязаемое молчание. Это молчание встревожило способную выученицу Бене Гессерит Ирулан. «Что это вы вдруг обе так притихли?» — спросила она. «Мне только что пришла в голову мысль, которая требует обдумывания», — ответила Алия. «Обдумывай эту мысль в свое удовольствие, дорогая тетушка», — издевательски произнесла Ганима. Алия подавила гнев, смешанный с усталостью, и заговорила в ответ. «Пожалуй, хватит. Пусть она подумает сама. Может быть, в одиночестве она, наконец, придет в чувство». Ирулан поднялась. «Скоро рассвет, Гани. Перед тем, как мы уйдем, не хочешь ли ты послушать последнее послание Фарадна? Он...» «Не хочу», — ответила Ганима. «И перестаньте называть меня этим дурацким уменьшительным именем, Гани. Это поддерживает в вас ошибочное мнение, что я просто дитя, которое можно...» «Почему ты и Алия так внезапно притихли несколько минут назад?» Ирулан вернулась к прежнему вопросу, играя модуляциями голоса. Откинув голову, Ганима от души расхохоталась. «Ирулан, ты что, хочешь испытать на мне голос?» «Что?» — озадаченно спросила Ирулан. «Ты бы лучше бабушку свою поучила яйца сосать!» — выпалила Ганима. «Лучше бы я что?» «Один тот факт, что я знаю выражение, о котором ты никогда не слыхала, должен заставить тебя остановиться», — ответила Ганима. «Это старинное выражение презрения, которое употребляли в Бене Гессерит, когда он только начинался. Но даже если и это не пристыдило тебя, то могу спросить, о чем думали твои августейшие родители, когда называли тебя Ирулан? Им следовало назвать тебя Руиналь». Несмотря на всю подготовку, лицо Ирулан вспыхнуло. «Ты хочешь разозлить меня, Ганима? А ты пытаешься подействовать на меня голосом? На меня? Меня, которая помнит первые попытки, предпринятые человеком в этом направлении? Я помню это, разрушительница Ирулан! А теперь убирайтесь отсюда обе!» Однако в этот момент Алию заинтриговала одна идея, которая как рукой сняла усталость. «Возможно, мое новое предложение изменит твое отношение к делу, Гани». «Опять Гани?» Хрупкий смешок сорвался с уст Ганимы. «Ну, подумайте сами. Если бы я жаждала убить Фарадна, то с удовольствием приняла бы участие в ваших матримониальных планах. Полагаю, что вы об этом думали. Берегитесь Гани, которая легко с вами соглашается. Видите, я предельно честна с вами». «Именно на это я и надеялась», — сказала Алия. «Если ты... Кровь брата не может быть смыта», — сказала Ганима. «Я не могу стать предательницей в глазах любимых мною фрименов. Никогда не прощать и никогда не забывать. Разве это не наш катехизис? Я предупреждаю вас здесь и заявляю это публично. Я никогда не дам согласия на обручение с Фарадном. Кто, зная меня, поверит в возможность такой помолвки? Да Фарадн сам в нее не верит. Любой фримен, услышав эту новость, посмеется в рукав и скажет: «Смотрите-ка, она решила заманить его в ловушку. Если вы...» «Я это понимаю», — сказала Алия и повернулась к потрясенной Ирулан, которая уже поняла, куда клонит Ганима. «Именно так я и заманила бы его в ловушку», — сказала Ганима. «Если вы хотите именно этого, то я соглашусь, но он вряд ли попадется на этот крючок. Если же это обручение — фальшивая монета, которой вы хотите выкупить у Карина бабушку и вашего драгоценного Дункана, то я не стану возражать. Но это касается того, о чем думаете вы. Фарадн мой. Его я убью». Ирулан резко повернулась к Алии. «Алия, если мы собираемся следовать этому...» Она осеклась, увидев лицо Алии. Та, улыбаясь, представляла себе, какой переполох поднимется среди великих домов, как разрушится вера в честь Атрейдосов, как будет утрачена религия, как рухнет с таким трудом выстроенное здание империи. «Все это будет повернуто против нас», — запротестовала Ирулан. «Будет разрушена вера в пророчество Пауля. Это империя... Кто осмелится оспаривать наше право решать, что верно, а что неверно?» — вкрадчивым голосом спросила Алия. «Мы выбираем нечто среднее между добром и злом. Мне стоит только провозгласить... Ты не можешь этого сделать», — запротестовала Ирулан. «Память Пауля — это всего лишь еще один инструмент церкви и государства», — вмешалась в разговор Ганима. «Ирулан, перестань болтать глупости». Ганима тронула рукой отравленный нож, висевший у нее на поясе, и взглянула на Алию. «Я неправильно судила о своей умной тетушке, о регенше всей этой великой святости, которая только есть в нашей славной империи памяти Муаддиба. Я действительно тебя недооценила. Если хочешь, можешь заманить Фарадна в нашу гостиную». «Это очень опрометчиво», — возмутилась Ирулан. «Ты согласна на обручение, Ганима?» — спросила Алия, не обращая внимания на Ирулан. «На моих условиях», — ответила Ганима, снова положив ладонь на рукоятку ножа. «Я умываю руки», — сказала Ирулан и действительно потерла ладони друг об друга. «Я действительно хотела настоящей помолвки, чтобы исцелить... Мы дадим тебе такую возможность, залечить рану куда более тяжелую. Алия и я», — пообещала Ганима. «Доставьте его сюда поскорее, если он, конечно, приедет. Вероятно, он все-таки это сделает. Неужели он сможет заподозрить ребенка столь нежного возраста? Давайте разработаем церемонию помолвки, которая потребует его присутствия, а потом оставьте его наедине со мной, на минуту или две». Ирулан содрогнулась, поняв, что Ганима — истинная фриманка, где дети не уступали взрослым в кровожадности. В конце концов, именно фриманы добивали раненых на поле боя, избавляя женщин от ухода за ними. Ганима же, говоря голосом фриманского ребенка, выражала свои мысли языком зрелого человека, тем еще больше усиливая тот ужас, который внушала завеса кровной мести, которая, словно аура, окружала Ганиму. «Решено», — произнесла Алия и отвернулась, чтобы скрыть радость, загоревшуюся в ее глазах. «Мы подготовим официальное извещение о помолвке. Подписи заверят виднейшие представители великих домов. Фарадн не станет ни минуты сомневаться». «Он будет сомневаться», — возразила Ганима. «Но приедет. При этом с ним будет охрана, но разве ей придет в голову защищать его от меня?» «Из любви к тому, что пытался сделать Пауль», — запротестовала Ирулан. «Давайте хотя бы оформим это как несчастный случай или как результат какого-то внешнего заговора». «Мне доставит удовольствие показать окровавленный нож моим братьям», — отрезала Ганима. «Алия, я прошу тебя», — сказала Ирулан. «Оставь эту безумную затею. Выступите против Фарадна открыто. Пусть что-нибудь...» «Нам не нужно публичное объявление вендетты», — заявила Ганима. «Вся империя прекрасно знает, какие чувства мы испытываем по отношению к Фарадну». Она показала на рукав своего платья. «Мы носим сейчас желтый цвет траура. Неужели вы думаете, что если я надену черное платье фриманской невесты, то это кого-нибудь одурачит?» «Будем молиться, что это одурачит Фарадна и делегатов великих домов, которые явятся заверять наши подписи на... Каждый из этих делегатов выступит против вас, когда все раскроется», — сказала Ирулан. «И вы прекрасно это знаете». «Очень ценное замечание», — сказала Ганима. «Выбери подходящих делегатов, Алия. Они должны быть такими, чтобы потом их не жалко было бы ликвидировать». Ирулан в отчаянии всплеснула руками и выбежала из комнаты. «За ней должен быть неусыпный надзор, чтобы она не сумела предупредить своего племянника», — распорядилась Ганима. «Не пытайся учить меня, как плести заговоры», — сказала Алия и вышла из комнаты вслед за Ирулан, правда, не столь поспешно. Охрана и адъютанты вихрем закружились вокруг нее, словно песчинки, крутящиеся вокруг червя, поднимающегося из песка. Когда за теткой закрылась дверь, Ганима печально покачала головой. «Все происходит так, как думали мы с бедным Лето. Боже мой, лучше бы тигр убил меня вместо него». Многочисленные силы стремились контролировать близнецов Атрейдесов. Когда же было объявлено о смерти Лето, заговоры и контрзаговоры умножились. Примите во внимание разнообразие мотивов. Община сестер боялась Алия как зрелого воплощения мерзости, но желала сохранить генетические признаки Атрейдесов, носительницей которых она являлась. Церковные иерархии Акуафа и Хаджа искали власти, которая досталась бы им вместе с наследниками Муаддиба. ОСПЧТ хотел получить доступ к богатствам Дюны. Фарадн и его сардаукары жаждали вернуть себе былую славу дома Каррина. Космическая гильдия боялась уравнения Арракис-Меланжа. Без пряности настал бы конец навигациям. Джессика хотела поправить свои отношения с Бене Гессерит, испорченные из-за ее непослушания сестрам. Мало кому приходила в голову мысль спросить самих близнецов об их планах до тех пор, пока не стало слишком поздно. Книга Крео. Вскоре после ужина Лето увидел, как мимо него прошел человек, направившийся в его покои через сводчатый проход, и мысленно двинулся вслед за незнакомцем. Проход остался открытым, и Лето видел, что люди делают что-то в его створе. Мимо провезли несколько корзин с пряностью, прошли три женщины в замысловатой одежде контрабандистов. Человек, за которым мысленно отправился Лето, ничем не отличался от остальных, кроме того, что очень походил на Стилгара в молодости. То было совершенно особое путешествие ума. Время наполняло Лето, как наполняют звезды большую галактику. Он мог видеть бесконечные массивы времени, но сначала надо было проникнуть в свое собственное будущее, чтобы понимать, в каком именно временном интервале находится сейчас его плоть. Многоликая память живущих в нем людей то наступала, то отступала, но теперь вся она без остатка принадлежала Лето. Эта память приливала словно прибой, но если волна вздымалась слишком высоко, то стоило только приказать ей, как она тотчас уходила обратно в океан времени, оставляя позади себя царственного Гарума. Время от времени Лето приходилось прислушиваться к тому, о чем вещали ему те жизни. Кто-то выступал как суфлер на сцене, высовывая голову из будки, стараясь подсказать, как вести себя в той или иной ситуации. Во время мысленной прогулки неожиданно появился отец и сказал: «Ты еще ребенок, который ищет стать мужчиной. Когда же ты станешь мужчиной, то будешь тщетно искать ребенка, каким ты был когда-то». Временами его одолевали блохи и вши, которых было в Старом Сиетче великое множество. Никто из живших здесь людей, питавшихся пищей, богато приправленной пряностью, казалось, не страдал от этих тварей. Был ли у этих людей иммунитет против них, или за многие годы такой жизни они просто смирились с этим неудобством и перестали его замечать? Да и вообще, кто были эти люди, собранные Гурни? Как попали они в это место? Действительно ли это был легендарный Якуруту? Множественная память давала ответы, которые очень не нравились Лето. То были безобразные люди, и безобразнее всех был Гурни. Совершенство, однако, витало в этих местах, неуловимое, скрытое под отвратительной наружностью. Отчасти Лето осознавал, что пристрастился к пряности, которой была обильно сдобрена вся здешняя еда. Детское тело стремилось восстать, но маска его буквально бредила от присутствия памяти поколений, множество давно прошедших эпох. Сознание вернулось с прогулки, и Лето стало интересно, осталось ли тело с сознанием. Пряность мешала мыслить и чувствовать. Мальчик чувствовал, что самоограничения громоздятся над ним словно дюны, которые, подползая к скалам, образуют возле них грандиозные надписи, надвигаясь одна на другую. Сначала к подножию скалы ложатся несколько песчинок, но постепенно горка песка растет, и скоро на этом месте к небу вместо скалы вздымается огромная песчаная гора. Но внизу, под этой массой, оставался крепкий и несокрушимый камень. «Я все еще пребываю в трансе», — подумал Летто. Он знал, что скоро достигнет развилки путей жизни и смерти. Надзиратели снова заставили его принимать пряность, посылая его в наркотический дурман, будучи каждый раз недовольными теми ответами, которые он давал на их вопросы по возвращении. И всякий раз его ожидал изменник Намри со своим ножом. Летто знал бесчисленное множество прошлых и будущих событий, но так и не понял, чем можно угодить Намри или Гурни Халлику. Они хотели чего-то большего, чем рассказы о видениях. Развилка жизни и смерти манила к себе Летто. Он понимал, что жизнь его должна содержать некое внутреннее значение, которое несет ее превыше конкретного характера видений. Размышляя об этих требованиях, Летто почувствовал, что его внутреннее сознание есть его истинное существование, а внешнее существование есть не что иное, как транс. Это приводило его в ужас. Он не желал возвращаться в Сиеч с его блохами, с его Намри и с его Гурни Халликом. «Я трус», — подумал он. «Но трус, даже трус, может храбро умереть, сделав какой-то красивый жест. Но как найти такой жест, который снова сделал бы его цельной натурой? Как может он однажды очнуться от транса и видений и оказаться во вселенной, которой столь упорно добивается от него Гурни Халлик? Без этого превращения, без избавления от бесцельных видений, он может умереть в этой тюрьме, которую сам избрал. В этом он, по крайней мере, искренне желал сотрудничать с людьми, лишившими его свободы. Каким-то образом Летто предстояло отыскать мудрость, внутреннее равновесие, которое будет верным отражением Вселенной и вернет ему ощущение спокойной силы. Только в этом случае сможет он начать поиск золотого пути и обрести, наконец, ощущение собственной кожи. В Сиетче кто-то играл на балисете. В настоящем, как понимал Летто, его тело слышит музыку. Он чувствовал спиной жесткость узкого ложа. Он мог слышать музыку. Это Гурни играл на балисете. Никакие другие пальцы не умели извлекать столь великолепных звуков из этого сложнейшего инструмента. Халлик играл старинную фрименскую песню. Ее называют хадит, баллада, тональность которой так помогает выжить на Арракисе. Говорилось в песне о жизни людей Сиетче. Музыка вела Летто в дивную древнюю пещеру. Он увидел женщин, бросающих остатки пряности в огонь, перетирающих пряность, прежде чем положить ее в бродильный чан, придущих волокно из стеблей пряности. Весь Сиетч был буквально пропитан меланжей. Наступил момент, когда Летто не смог отличить звуки музыки от видений людей в древнем Сиетче. Видение и музыка слились в одно целое. Скрип и стук ткацкого станка слились с заунывной мелодией балисета. Перед внутренним взором Летто мелькали ткани из человеческих волос, длинная шерсть крыс-мутантов, нити пустынного хлопка и кожные завитки на тушках птиц. На волнах музыки яростно метался язык дюны. Видел Летто и солнечную силовую установку на кухне, длинный цех, в котором изготовляли и ремонтировали защитные костюмы. Возникали в этом видении и предсказатели погоды, читавшие свои прогнозы по шестам, привезенным из пустыни. Во время этого путешествия кто-то принес мальчику еду и начал кормить его с ложки, поддерживая голову сильной рукой. Летто понимал, что это происходит в реальном, чувственном мире, но воображаемое путешествие продолжалось, невзирая на это вторжение действительности. Было такое впечатление, что буквально спустя мгновение после насыщенной пряностью еды перед мысленным взором Летто возникла картина неистовых вихрей песчаной бури. Дыхание ветра создавало из песка замечательные картины. В этих завихрениях вдруг возник огромный золотистый глаз бабочки, а собственная жизнь показалась мальчику маленькой, словно шелковистый след ползущего насекомого. В его мозгу, словно в бреду, прозвучали слова из «Оружия пророчества». Говорят, что нет ничего прочного, ничего уравновешенного, ничего длительного и ничего устойчивого во Вселенной. Ничто не остается в неизменном состоянии, но каждый день а иногда и каждый час, несут с собой перемены. «Защитная миссия еще в старину знала, что делала», — подумал он. «Они знали об ужасной цели. Они знали, как манипулировать людьми и религиями. Даже мой отец не избежал их сетей. Он не смог выпутаться из них до самого конца». Именно здесь находится ключ, который он столь усердно ищет. Лето задумался над этим и почувствовал, как в его плоти вновь возвращается прежняя сила. Все его многоликое существование вдруг каким-то образом повернулось и взглянуло на реальную вселенную. Он сел и понял, что находится в сумрачной камере, освещенной лишь тусклым светом, пробивавшимся сквозь незакрытый проход. Снаружи был виден человек, который сразу отбросил Лето на несколько эонов назад. «Доброй судьбы всем нам!» — выкрикнул Лето традиционное фрименское приветствие. В дверном проеме появился Гурни Халлек. Его силуэт чернел на фоне светлого пятна проема. «Принеси свет!» — потребовал Лето. «Ты хочешь, чтобы тебя подвергли новым испытаниям?» Лето рассмеялся. «Нет. Теперь настала моя очередь испытывать вас». «Посмотрим», — отозвался Халлек. Он вышел и через несколько мгновений вернулся, неся в руке ясно горящую синюю лампу. Выйдя на середину помещения, он повесил лампу под потолком. «Где Намри?» — спросил Лето. «Снаружи. Я могу позвать его». «А, старая фрименская вечность может очень терпеливо ждать», — сказал Лето. Он чувствовал себя до странности свободно, находясь в преддверии открытия. «Ты называешь Намри по одному из имен Шайхулуда?» — спросил Халлек. «Его нож — это зуб червя», — сказал Лето. «Таким образом, он действительно старая отеческая вечность». Халлек мрачно улыбнулся, но промолчал. «Вы все еще оттягиваете срок моего суда», — продолжал Лето. «И нет у нас никакого способа обмениваться информацией. Признаюсь, именно по той причине, что мы не можем высказывать суждений. Хотя кто может требовать точности от Вселенной?» Позади Халлека раздался шорох. Это приблизился Намри, остановившийся в полушаге слева от Гурни. «Ах, левая рука предназначена для проклятых», — заявил Лето. «Не очень-то это мудро, отпускать шуточки по поводу абсолютного и бесконечного», — прорычал Намри и искоса взглянул на Халлека. «Уж не бог ли ты, Намри, что осмеливаешься говорить от имени Абсолютного?» — спросил Лето, но смотрел он при этом на Гурни. Приговор будет выносить именно он. Мужчины молча смотрели на мальчика и не спешили с ответом. «Каждое суждение качается на волне ошибки», — объяснил Лето. «Заявлять об абсолютной правоте может только чудовище. Знание — это нескончаемое путешествие по окрестностям неопределенности». «Что за игра в слова?» — поинтересовался Халлек. «Пусть говорит», — сказал Намри. «Эту игру начал со мной Намри», — ответил Лето и увидел, как старый фримен кивнул в знак согласия. Конечно, он узнал старинную игру в загадке. «Наши чувства всегда имеют по меньшей мере два уровня», — продолжал Лето. «Тривиальность и болтовня», — сказал Намри. «Превосходно», — живо откликнулся Лето. «Ты кормил меня тривиальностями, теперь я буду кормить тебя болтовней. Я смотрю, я слышу, я чувствую запахи, я осязаю, я чувствую изменения температуры и вкуса, я ощущаю ход времени, я могу брать потрясающие образцы на пробу. А, да я просто счастлив. Ты слышишь, Гурни? Намри? В человеческой жизни нет никакой тайны, нет никакой проблемы, которую надо разрешить, есть просто реальность, которую надо прочувствовать на опыте». «Ты испытываешь наше терпение, парень», — сказал Намри. «Ты выбрал именно эту пещеру местом своей смерти». Однако Халлек движением руки остановил старого фримена. «Во-первых, я не парень», — сказал Лето. Он предостерегающе поднял руку к правому уху. «Ты не убьешь меня. Я возложил на тебя большой груз воды». Намри наполовину извлек клинок из ножен. «Я тебе ничего не должен», — сказал он. «Но Бог создал Арракис для воспитания веры», — сказал Лето. «Я же не только показал вам свою веру, но и заставил вас осознать ваше собственное существование. Жизнь требует споров. Вас заставили понять, посредством меня, что ваша действительность отличается от действительности других. Таким образом, вы поняли, что живете. «Я бы никому не советовал играть со мной в непочтительность», — сказал Намри, по-прежнему держа руку на кинжале. «Непочтительность есть необходимый компонент религии», — ответил ему Лето. «Я уже не говорю о ее важности в философии. Непочтительность и скептицизм — это единственный оставленный нам путь испытать нашу Вселенную». «Так ты считаешь, что постиг Вселенную?» — спросил Халлик и отступил в сторону, словно оставив Намри наедине с Лето. «Да», — процедил сквозь зубы Намри. Его голосом говорила смерть. «Вселенную понимает один только ветер», — ответил Лето. «В нашем мозге нет места для седалища мощного разума. Творение и есть открытие. Бог открывает нас в пустоте, потому что мы движемся на основании, которое ему известно. Стена же была пуста. Там не было движения». «Ты играешь в прятки со смертью», — предупредил Халлик. «Но вы же оба мои друзья», — сказал Лето. При этом он взглянул на Намри. «Когда вы предлагаете съесть чудруга, то разве вы не убиваете при этом орла или ястреба в знак этого предложения? И разве вы не знаете ответ на такое предложение? Бог посылает каждого человека в его конец, как ястребов, орлов и друзей». Намри снял руку с ножа. Клинок скользнул обратно в ножны. Расширенными глазами он уставился на Лето. Каждый сиеч хранил свой тайный ритуал посвящения в друзья, но это была неизвестная посторонним сокровенная часть этого ритуала. Халлик, однако, не выдержал и спросил. «Так этот сиеч и есть твой конец?» «Я знаю, что ты хочешь услышать от меня, Гурни», — сказал Лето, наблюдая, как подозрение сменяется надеждой на некрасивом лице Халлика. Лето прижал руку к груди. «Этот ребенок никогда не был ребенком. Внутри меня живет мой отец, но он не я. Ты любил его, и он действительно был благородным человеком. Волны его добродетели стремились покорить высокие берега. Он хотел предотвратить войны, но не понимал бесконечного движения жизни. А ведь именно в этом заключается Раджия. Намри знает это. Это движение жизни может увидеть любой смертный. Берегитесь путей, сужающих будущие возможности. Такие пути уводят от бесконечности и завлекают в смертельную ловушку». «Так что я должен услышать от тебя?» — спросил Халлик. «Он просто играет словами», — мрачно заметил Намри, но в его голосе звучали колебания и глубокие сомнения. «Я объединяюсь с Намри против моего отца», — сказал Лето. «И мой отец внутри меня объединяется с нами против того, что сделали с ним и с его делом». «Почему?» — требовательно спросил Гурни. «Потому что то, что я несу человечеству, есть аморфати, акт конечного самопознания. В этой вселенной я по добровольному выбору выступаю против любой силы, которая несет унижение человеку». «Гурни, Гурни!» «Ты родился и воспитывался не в пустыне. Твоя плоть не знает истины, о которой я говорю. Но Намри знает ее. В дикой природе один путь ничуть не хуже, чем другой». «Я все еще не услышал того, что должен услышать», — сказал Гурни. «Он выступает за войну против мира», — произнес Намри. «Нет», — возразил Лето. «И мой отец в действительности не выступал против войны. В этой империи мир был пустым понятием, лишенным всякого содержания. Это понятие служило для поддержания одного и только одного образа жизни. Вам приказывали быть довольными. На всех планетах жизнь должна быть устроена по образу и подобию жизни, правила которой установлены законами имперского правительства. Главной задачей учения священства является отыскание правильных форм человеческого поведения. Для этого они постоянно возвращаются к словам Муаддиба. Скажи мне, Намри, ты доволен?» «Нет», — слово вырвалось у Фримена искренне, без обдумывания. «Богохульствуешь ли ты?» «Конечно, нет». «Но ты недоволен. Ты видишь, Гурни, Намри доказал нам свою правоту. Любой вопрос, любая проблема не имеют единственного правильного ответа. Надо допустить расхождение во мнениях. Монолит неустойчив. Так почему вы ждете от меня единственно правильного ответа? Неужели это будет мерилом вашего чудовищного судилища?» «Ты хочешь вынудить меня убить тебя?» — мучительно выдавил из себя Халлик. «Нет, но мне очень жаль тебя», — ответил Лето. «Можешь послать моей бабке весть о том, что я готов к сотрудничеству. Община сестер выразит по этому поводу сожаление, но Атрейдес дает свое слово». «Надо проверить его освещающим истину», — сказал Намри. «Эти Атрейдесы... У него будет шанс высказаться перед бабкой. Тогда он скажет то, что должен сказать», — проговорил Халлик и обернулся к проходу. Прежде чем выйти, Намри помолчал, потом взглянул на Лето. «Я молюсь, чтобы мы оказались правы, оставляя его живым», — сказал Фримен. «Идите, друзья мои», — напутствовал их Лето. «Идите и думайте». Мужчины вышли, а Лето откинулся на спину, ощущая холод жесткого ложа. От этого движения голова, отягощенная пряностью, закружилась, и мальчик едва не потерял сознание. В этот момент своим внутренним взором он охватил почти всю планету. Каждую деревню, каждый поселок, каждый город, пустыни и оазисы. Все формы, которые теснились в его сознании, несли отпечаток теснейших отношений, связывающих внутренние части этих форм между собой и все формы друг с другом и внешним миром. Он увидел структуру имперского общества, отраженную в физических структурах планеты обществ империи. В сознании Лета развертывался огромный экран. Мальчик видел то, что должен был увидеть. Окно, сквозь которое можно было наблюдать невидимые составляющие общества. Увидев это, Лето понял, что каждая система обладает таким окном. Даже система его собственного существа и его вселенной. Вот чего ищут его бабка и община сестер. Лето отчетливо это понял. Его сознание поднялось на новый, более высокий уровень. Лето чувствовал, что прошлое действует в клетках его тела, в множественной памяти, в архетипах, составлявших основу его представлений, в мифах, которые пронизывали все его существо, в языках и в доисторических обломках. Теперь в Лето объединилось все. Его человеческое и нечеловеческое прошлое, все жизни, которыми он мог теперь распоряжаться по своему усмотрению, все это превратилось в высшую цельность. Лето физически чувствовал, как все его существо движется вместе с приливами и отливами упорядоченных нуклеотидов. Обратной стороной его бесконечного существа было строение простейшего животного, в котором акты рождения и смерти спокойно уживаются рядом, но сам он был одновременно бесконечным и простейшим, то есть творением молекулярной памяти. «Мы, люди, есть форма существования колониального организма», — подумал Лето. «Они хотят сотрудничать с ним. Обещание такого сотрудничества отсрочило удар ножа Намри. Взывая к сотрудничеству, они пытаются узнать целителя». Лето подумал. «Но я не принесу им того социального порядка, которого они ждут». Гримаса исказила лицо мальчика. Он знал, что не является таким бессознательным злодеем, как его отец. Раб и деспот одновременно. Но вселенная может потребовать возвращения к старым добрым временам. Отец в его душе попробовал поговорить с сыном, но это был не приказ, а просьба об аудиенции. И Лето ответил. «Нет. Мы дадим им сложность мира, чтобы занять их мышление. Есть много способов избежать опасности. Как узнают они, опасен он или нет, если не испытают моей тысячелетней власти? Да, отец мой, мы озадачим их массой вопросительных знаков». В вас нет ни греха, ни невинности. Все это остается в прошлом. Вина бьет по мертвым, а я не железный молот. Вы – множество мертвых, просто люди, которые совершили в жизни определенные поступки, но память о них освещает мой путь. Лето второй своим внутренним жизням из книги Харка Аль-Ада. «Это происходит само», – сдавленным шепотом проговорил Фарадн. Он стоял у кровати госпожи Джессики, За ним плотной стеной выстроились охранники. Джессика стремительно села. Она была одета в блестящий белый шелковый пеньюар. Медные волосы повязаны такой же полоской. Фарадон ворвался в спальню Джессики всего несколько мгновений назад. На принце было серое трико. Лицо вспотело от волнения и стремительного бега по коридорам дворца в покое Джессики. «Который час?» — спросила она. «Который час?» — недоуменно переспросил принц. «Третий час по полуночи, моя госпожа», — ответил один из охранников. Они со страхом смотрели на Фарадна. Юный принц пронесся по коридорам, как метеор. За ним бросились несшие службу стражники. «Оно все-таки происходит», — сказал Фарадн. Он вытянул вперед левую руку, потом правую. «Я видел, как моя кисть сморщилась в маленький кулачок, и я все вспомнил. Такими были мои руки, когда я был совсем маленьким. Я вспомнил. Я снова ясно увидел себя маленьким. Я сумел организовать свою память». «Очень хорошо», — похвалила принца Джессика. Его волнение оказалось заразительным. «А что произошло, когда твои руки стали старыми?» «Мой ум стал каким-то вялым», — ответил он. «И я почувствовал боль в спине, вот здесь». Он показал на область левой почки. «Ты усвоил очень важный урок», — сказала Джессика. «Понял ли ты, в чем он заключается?» Руки Фарадна повисли вдоль тела. Он изумленно посмотрел на Джессику и после недолгой паузы заговорил. «Мой мозг управляет реальностью». Глаза принца засверкали, и он повторил снова, на этот раз громче. «Мой мозг управляет реальностью». «Это начало равновесия прана-бинду», сказала Джессика. «Но только самое начало». «Что я буду делать дальше?» спросил он. «Моя госпожа», — охранник, ответивший Джессике, который час, осмелился перебить своего принца. «Время?» «Наверное, их посты меняются именно в этот час», — подумала Джессика. «Расходитесь», — приказала она. «Нам надо заняться делом». «Но, моя госпожа», — не унимался охранник, переводя испуганный взгляд с Джессики на Фарадна и обратно. «Ты думаешь, что я хочу его соблазнить?» — спросила Джессика. Охранник оцепенел. Фарадон весело рассмеялся и махнул рукой. «Вы слышали, что она сказала? Разойдись!» Стражники переглянулись, но приказ выполнили. Фарадон присел на краешек кровати. «Что дальше?» — спросил он, продолжая изумленно качать головой. «Я хотел в это поверить, но не верил. Потом случилось так, что мозг словно бы начал таять. Я очень устал. Мой разум перестал сражаться с собой. Это случилось! Случилось!» Он сжал пальцы в кулак. «Твой разум сражался вовсе не со мной», — напомнила ему Джессика. «Конечно нет», — признал Фарадн. «Я сражался с собой, со всем тем вздором, которому меня научили, но что дальше?» Джессика улыбнулась. «Признаюсь, я не ожидала, что ты будешь так быстро делать успехи. Прошло всего лишь 8 дней, и...» «Я был терпелив!» Фарадон расплылся в довольной улыбке. «Да, ты начал учиться терпению», — подтвердила Джессика. «Начал?» — удрученно переспросил Фарадон. «Ты только вышел к старту обучения», — сказала она. «Теперь ты ребенок, младенец. До этого ты был всего лишь возможностью, еще не родившимся». Уголки рта принца опустились к низу. «Не расстраивайся», — подбодрила его Джессика. «Ты это сделал, и это очень важно. Много ли людей могут похвастаться тем, что заново родились на свет?» «Какой будет следующий шаг?» — не сдавался Фарадн. «Ты будешь практиковаться в том, чему уже научился», — сказала она. «Я хочу, чтобы ты делал это легко, в любой момент, по своему желанию. Позже ты наполнишь новым содержанием то свободное место в своем сознании, которая откроется по достижении этой первой ступени. Это содержание будет означать твою способность испытывать любую реальность по своему усмотрению». «Значит, все, что я буду делать дальше, это практиковаться в...» «Нет. Теперь ты сможешь начинать тренировать свои мышцы. Скажи-ка, сможешь ли ты пошевелить 5-м пальцем левой ноги так, чтобы не шелохнулся больше ни один мускул. Пятым пальцем Джессика увидела, что лицо принца стало отчужденным. Он изо всех сил пытался выполнить упражнение. Она внимательно смотрела на его левую ногу. На лбу принца выступил пот. Дыхание участилось. «Я не могу этого сделать». «Нет, можешь», — сказала она. «Ты научишься и этому. Ты изучишь каждую, самую мелкую мышцу своего тела. Ты узнаешь свою мускулатуру лучше, чем свои пять пальцев». Фараден судорожно глотнул, осознав всю грандиозность такой перспективы. «Что ты хочешь из меня сделать?» — спросил он. «Каковы твои планы?» «Я намерена освободить тебя для Вселенной», — ответила она. «Ты научишься становиться кем угодно и управлять чем угодно по своему желанию». Фараден несколько секунд переваривал сказанное. «По своему желанию?» «Да». «Это невозможно». «Да, если не научишься владеть своими желаниями так же, как владеть своей реальностью», — сказала Джессика и задумалась. «Так, теперь пусть он проанализирует все это. Ему будут советовать проявлять разумную осторожность, но Фараден сделает еще один шаг к пониманию того, что я делаю в действительности». Фараден подтвердил ее догадку. «Одно дело сказать человеку, что он будет понимать желания своего сердца, и совсем другое — научить его делать это». «Ты зашел дальше, чем я ожидала», — похвалила принца Джессика. «Это очень хорошо. Я обещаю, если ты сумеешь закончить весь курс обучения, то станешь мужчиной, способным распоряжаться собой. Все твои действия будут продиктованы только тем, что тебе действительно нужно. И пусть вещающий истину попробует доказать, что это не так», — подумала она. Принц встал, но взгляд, которым он одарил Джессику, был теплым, почти товарищеским. «Знаешь, я тебе верю. Будь я проклят, если понимаю почему, но верю. Больше я не скажу тебе ни слова». Джессика проводила принца взглядом, дождалась, когда он выйдет из спальни, и, выключив свет, легла. Этот Фараден очень глубок. Он только что сказал ей, что начинает понимать содержание ее замысла, но присоединяется к ее заговору по собственной воле. «Подождем, пока он научится владеть своими эмоциями», — подумала Джессика. С этими мыслями она устроилась поудобнее и начала засыпать. Утро будет омрачено бесчисленными встречами с обитателями дворца, которые так любят задавать невинные с виду вопросы.